Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Никита Аверин, Игорь Вардунас. Серия «Хронос». Книга третья. «Мессия». Часть первая. «Пришествие». Судьба распорядилась так, что людям, полетевшим на Луну ради мирного ее освоения, суждено упокоиться там в мире. Их оплакивают их семьи и друзья. Их оплакивает их отечество, их оплакивают народы мира, их оплакивает сама Родина-Земля, рискнувшая направить двоих своих сыновей в неизведанную даль. За ними последуют другие и непременно найдут дорогу домой. Фрагмент неопубликованной речи Ричарда Никсона, заготовленной на случай неудачи лунной экспедиции Аполлона-11, 18 июля 1969 год. Пролог. «Чудо! Чудо! Чудо!» Толпа была подобна океану, колышущаяся масса, состоящая из миллионов людей молекул. Качаясь взад и вперед, люди напирали волнами на ограждение, пытаясь пробиться к сцене, на которой разворачивалась кульминация действа. Они пришли увидеть чудо и не уйдут разочарованными. Горящие глаза, перекушенные в религиозном экстазе лица, рев сотен тысяч глоток. Чудо! На сцене суетились люди в белых одеждах. Они ломали дощатый пол и сколачивали крестообразную конструкцию. Двое здоровяков держали за руки сутулившегося человека. Пленник не пытался вырываться, лишь молча смотрел на беснующуюся вокруг него толпу. «Сейчас вы увидите главное чудо нового Мессии. На ваших глазах он будет распят и пронзен в сердце, подобно Иисусу Христу. И так же, как Иисус, он воскреснет!» Ведущий умел работать с публикой. Какая разница, сколько перед тобой слушателей? 20 наркоманов или миллион религиозных фанатиков – это не важно. Сознание этих людей затуманено, и управлять ими проще простого. Пока ведущий накручивал толпу, люди в белых одеждах уже положили пленника на импровизированный крест. Тут же раздобыли 200-миллиметровые гвозди и молоток. Видеооператоры выхватывали крупные планы лица жертвы, искорёженного болью от пробитых кистей рук, пульсирующие фонтаны крови из пронзенных ступней. Закончив с фиксацией конечностей, пленника дополнительно привязали к кресту веревками. Десяток сильных мужских рук установили конструкцию с жертвой в вертикальном положении. «И сейчас, друзья мои, вы станете свидетелями чуда! Вы готовы?» «Да!» Ведущий передал микрофон одному из стоящих рядом мужчин в белом и достал из кармана швейцарский нож. Оглядевшись по сторонам, он увидел подходящую по длине стальную трубку, служившую недавно частью каркаса для сцены. Ведущий вставил рукоятку ножа в полую трубу и проверил, хорошо ли держится. Удовлетворенный результатом, он направился к распятому на кресте. «Я же говорил, что ты станешь новым символом, новым мессией! Я вижу нам чудо воскрешения!» С этими словами он вонзил лезвие самодельного копья прямо в сердце. Собравшиеся вокруг люди приветствовали его жест одобрительными криками. Градус истерии в толпе был на пределе. Объективы видеокамер смаковали торчащий из груди пленника нож, демонстрируя его на больших экранах со всех ракурсов. Выдернув нож, ведущий отбросил ненужную больше трубку и вновь взялся за микрофон. «Вам нравится?» «Да! Я не слышу вас, последователи нового мессии! Вам нравится?» «Да! Так узрите же, как мессия воскреснет!»